Часть третья. Хранитель Родины. Бункер. Во мне более чем достаточно драматического таланта и художественной выдержки, чтобы, заведомо зная финал, держать тайну до последнего. Все, что у меня есть в настоящий момент, это замкнутое кубическое пространство вокруг, комната 8 шагов в длину и ширину, высокий 3-метровый потолок, плафон, тихо ракочущий молочным неоном. Солнечный свет не проникает сюда. На 2 смежных стенах макеты оконных рам, декорация, обрамленная тяжелыми синими портьерами. В просветы вклеены фотообои, изображающие фальшивые виды из этих оскорбительно несуществующих окон. Один на утреннюю Красную площадь, другой — ночной проспект большого города с трассирующими огоньками машин. И живописной форточкой, мартовским слуховым оконцем висит репродукция картины «Лед прошел». Промозглый изгиб серой речушки, небо цвета студенного свинца, земляной берег, охра проталин, снег, березы, заречное поле, рыжая, как коровья шкура, и далекая кайма леса. Дверь в комнате настоящая, из клепанного оружейного металла, с круглым глазком и 2 мощными засовами. Может, поэтому комната напоминает военный бункер. Засовы выдвинуты, но дверь все равно не открывается. Слюдяной глазок всегда черен, его окуляр закрыт шторкой, причем с недоступной мне обратной стороны. Глазок спланирован для удобства тех, кто находится снаружи. Раньше я просиживал у двери в ожидании, что черная оптическая глубина колыхнется светом, означающим, что запертый, я остаюсь под наблюдением. Увы, ничто не дрогнуло в бездонной, завораживающей мути. Боюсь, за мной просто нельзя подсматривать. Все-таки я фигура сакральная. В одной из стен проложена шахта пищеподъемника. Наружу выглядывает лишь квадратная заслонка, похожая на печную. Подъемник оживает 4 раза в сутки. Я говорю «сутки», но это условное определение. У меня нет часов, чтобы определить время. Если в подъемнике, кроме прочей пищи, оказывается тарелка супа, я считаю, что наступил обед, а за пределами бункера день, и ставлю в тетради галочку. Их 169, хотя допускаю, несколько суток могло выпасть. Я не сразу вел календарь моего заключения. Я в заперти больше 5 месяцев, и на дворе март-апрель 2001 года. Не могу пожаловаться на качество кормежки. Нормальная столовская пища. Стандартный завтрак — вермишель с котлетой, салат, чай. Обед. Перловый, гороховый, рисовый суп. Пюре и сарделька, хлеб, компот. Полдник, какао, ватрушка. Ужин, картофельная зраза со сметаной. Вариант — оладьи с повидлом, чай. Гарнир иногда меняется. Вместо пюре бывают каши, гречневые, пшенные. Вместо супа — бульон или щи. В условный четверг сардельку сменяет жареный хек. Еды мне хватает. Я регулярно клал в подъемник сопроводительные записки с просьбой увеличить питьевую норму, но никто не отреагировал на мои просьбы. В бункере есть батарея. Тронутая ржавчиной труба чуть мироточит кипятком, что, впрочем, не отражается на отопительной функции. Я присвоил стакан и теперь ставлю его под редкие ржавые капли. Примерно за день он наполняется доверху. 2 месяца назад я стал делать запасы. Конечно, хранить мясные продукты не получается, они протухают. Я откладываю только хлеб, и у меня скопилось 2 килограмма сухарей. Помыться в бункере невозможно. Проблему личной гигиены решает большая упаковка ваты и 5-литровая канистра со спиртом. Раз в 3 дня я обильно смачиваю вату и обтираю тело. Иногда подливаю спирт в компот, балую себя коктейлем. Утром и вечером на подносе, кроме прочего, прибывает пахучая полоска жевательной резинки, заменитель зубной щетки. Для отправления большой и малой нужды имеется фаянсовое судно. Ниша подъемника разделена перегородкой. Сверху поднос с тарелками и стаканом, снизу судно. Это в самый первый раз было стыдно, когда смятение духа незамедлительно сказалось на кишечнике. Сейчас все неловкости позади. В бункере превосходный письменный стол, натуральный дуб, вековая канцелярская конструкция, обтянутая поверху сукном. Один его угол разбит и выкрашен. Я пытался использовать стол как таран и долбил им дверь. Есть настольная лампа с зеленым абажуром. На сукне разложены книги. Их пока 6. Примерно через 2 месяца мне спустили книгу «Силы», всколыхнувшую дикие надежды. Бесценный раритет громовского мира не могли просто похоронить. Я даже отважился в записках шантажировать тюремщиц, что уничтожу редчайший, вероятно, единственный экземпляр. Пришли книги власти, смысла, радости, и я содрогнулся. Неоновый свет померк, и воздух бункера разом окостенел в горле колючим рыбьим хребтом. Я понял, ради чего заперт библиотекарь Алексей Вязенцев-Мохов. С небольшим интервалом я получил книги ярости и терпения. Всякий раз, поднимая заслонку подъемника, я молюсь, чтобы там не оказалось книги памяти. Хоть и знаю, однажды это произойдет. Такова воля Полины Васильевны Горн. В ящике стола валялось с 10 шариковых ручек, 3 простых карандаша и точилка. Кроме прочего, у меня 6 общих тетрадей, 4 в клетку и 2 в линейку. Одна тетрадь ощипана с конца. Поначалу я вел со старухами бурную переписку. И в самый первый раз я подтерся клетчатыми листами из тетради, а потом тюремщицы сжалились и спустили туалетную бумагу. В первую неделю прислали вату и спирт, расческу и электробритву Харьков со следами использования. Под ножами было полно седой, грубой, точно кабаньей щетины. Наверное, старухи подбривали свои гормональные усы. Я долго не расставался с одеждой, но к концу месяца она насквозь пропахла потом. Я не выдержал и сложил ее в подъемник. Взамен мне дали больничную пижаму, халат и растянутые шерстяные носки. Для спанья у меня тахта, прочная, довоенная. Вместо подушки — матерчатый валик под голову. Простыни нет, зато имеется серое больничное одеяло. Кроме стола и тахты, в бункере есть кресло. Прекрасное кресло с мягкой спинкой. Правда, оно немного шатко, но это моя вина. Я разбил его о дверь, а затем снова сколотил. Устройство пищеподъемника не позволяет проникнуть в шахту. О том, чтобы поместиться в самой нише подъемника, вообще речь не идет. Как ни сворачивайся калачиком, места мужчине ростом 1,90 м в ящике размером с духовку нет. Я внимательно изучил стенки ниши. Она вырезана в цельнометаллическом брусе, который на манер лифта движется внутри шахты. Когда ниша совпадает с заслонкой, та открывается, и я могу достать пищу. В остальное время заслонка хитроумно прижата гранями бруса. Пользуясь книгой силы, я чуть отогнул заслонку и увидел за ней глухой металл. Неоднократно я пробовал ломать стену. За кирпичом начался бетон, и я оставил всякие попытки скоблить его щепкой. Вскоре в моем распоряжении появились маникюрные ножницы, но мне было жаль тупить их. Сейчас ритуал «подкоп» я формально исполняю пластиковой одноразовой ложкой, уже наполовину сточенной. Мой распорядок прост. Я пишу или читаю. Книги терпения, радости, по настроению. Два раза в день я прилежно скребу ложкой стену, делаю подкоп. Поужинав, укладываюсь на тахту и сплю, пока не заскрежещет подъемник. Я свыкся с видами из так называемых окон. У ночного проспекта я обычно читаю, а пишется лучше возле утреннего Кремля, там письменный стол. В сути, ничего не изменилось с тех пор, как Полина Васильевна Горн впервые привела меня в бункер, бывшее книгохранилище. Тогда я еще мог выходить отсюда. Я гляжу на унылый пейзаж в деревянной рамке, и передо мной встает берег иной мутной реки со скользкими берегами. Если повернуться к воде спиной, пройти минут 10 руслом оврага, то можно подняться к обугленному чистоколу. Ничто не напомнит о недавнем поселении, героической обороне сельсовета, крови и смерти. Стал пепелищем сельсовет, а глубокий овраг — братской могилой, навсегда укрывший тела 13 широнинцев и без малого 70 читателей терпил. Упершись руками в низкий подоконник, словно из-под лобья смотрел я, как под надзором хмурых работниц победители уносили с подворья трупы. К вечеру умерли все тяжелораненые. Днем стонали, просили пить, метались, а на закате успокоились, затихли. Этих тоже снесли во враг. Горн, отпустив денщицу Машу, самостоятельно выпотрошила сумки. В одной обнаружился портрет. Горн с хрустом его взломала, в нетерпении раздавив стекло каблуком, ударами о стол выбила осколки. Выпала фотография и закружил над полом легкий бумажный листок с надписью «Опечатки».